Глава 13. Бедная Фелисити Бет. «Странно, почему эта Селия Крейфиш постоянно называет себя идиоткой? Никакая ты не идиотка, Фел-Фел!» — щебетала Эгги, когда они с Фелисити летели к Сереброку. Фелисити ударила кулаком по облаку. «Ты ведь именно такой я себе представляла, свою бабушку. Правда, Фел-Фел?» Фелисити ничего не ответила, только поднялась повыше. Эгги догнала ее на швабре. «Фел-Фел, ты чего такая грустная? Ты ведь грустная, да?» «Я пытаюсь сосредоточиться на полете!» Отрезала Фелисити и отвернулась, чтобы Эгги не заметила, как по ее щеке скатилась слеза. «Сапожик, как спрятаться специально для пугливых ведьм?» «В пещере, только не в скалах, скальные ведьмы вас съедят. В шкафу. С помощью заклинания невидимости, правда, оно спрячет вас только от обычных людей. Ведьма вас все равно увидит, вы будете как будто одеты в облако. Честно говоря, ни одно заклинание не защитит вас от других ведьм, ведь они, скорее всего, гораздо лучше разбираются в магии, чем вы. Поэтому мы придумали ведьмовскую коробку. Как сделать ведьмовскую коробку? Вам понадобится большая картонная коробка, она должна скрывать голову и плечи. Широкополая шляпа, ножницы, осторожно, не порежьтесь. Клей, черная краска или черная бумага, подойдет и жирный черный фломастер. Перчатки, журнал с портретами ведьм крупным планом, желательно улыбающихся и неиспуганных. Вырежьте в коробке большую дыру, чтобы вы могли просунуть в нее голову, а сбоку две дыры для рук. Закрасьте коробку черной краской или оклейте черной бумагой. Приклейте впереди фото улыбающейся ведьмы. Прорежьте в шляпе дырки для глаз и натяните ее на лицо. Наденьте перчатки и коробку. Теперь никто не увидит вашего испуганного лица. Все будут думать, что вы совсем даже не боитесь.